Отсчет начался, был положен старт. Секунды тикают, не давая смотреть назад. В памяти слова оставили следы. Надежда впереди открывает нам мечты. Стрелка на часах все быстрее бежит, не давая никому все вовремя решить. Тормоза не помогают, слишком поздно. За временем угнаться никому невозможно. Раны на душе никогда не проходят. Иллюзия, что все прошло, это чувство уходит. Мысли в голове уже не так тревожат. Чувство безысходности ни на что не похоже. День и ночь всегда сменяют друг друга. Время не стоит, оно постепенно губит, противоречит. Нет смысла, оно точно. Во времени невозможно поставить точку. Всего лишь пару минут, слова отчаяния. Нет времени размышлять, пора отчаливать. Уже не те люди и не те годы. Пусть время течет, так суждено природой. Всего лишь пару минут, слова отчаяния. Нет времени размышлять, пора отчаливать. Уже не те люди и не те годы. Пусть время течет, так суждено природой. Вечное есть, так говорит время, стирая все за собой, удивляя тех, кто не верит. Слова на стекле со временем исчезнут, и не важно, было ли это честно. Падения и взлеты останутся в нашей памяти. Забудется то, что было не обязательно. Числа не просто так, они дают намеки. Ответ бывает ноль, может быть каким угодно. Разум не в силе осознать, что чего-то нету. Сердце брахлит, закрыт путь к свету. Белое и черное смешанные воедино. Серый при слиянии заряжает силой. Стрелки на часах, и все опять по новой. И так бесконечно, снова и снова время заставит каждого из нас подумать. Никто не знает, что же завтра будет. Всего лишь пару минут, слова отчаяния. Нет времени размышлять, пора отчаливать. Уже не те люди и не те годы. Пусть время течет, так суждено природой. Всего лишь пару минут, слова отчаяния. Нет времени размышлять, пора отчаливать. Уже не те люди и не те годы. Пусть время течет, так суждено природой.